про того угрюмого казачину с круглой лысеющей головой. Поговаривали, он далеко пошел, повыше чинами, чем Анюткин муж. Ну да что же теперь? С молоду ума не наживешь, к старости он не появится. Но до старости-то, Эва, еще далеко. Поплачешь, повоешь, и с утрева хоть опять под венец. Тяжело вздохнув, Людмила Павловна отошла от кровати племянницы. Утром, вспоминая рассказ Надежды, опять стала сомневаться. Получалось странно. Пусть Мишуня Аннушкин и достиг великих чинов, а характер у него не переменился. Сколько помнилось, всегда над дочкой трясся, каждый вздох считал. Чтобы куда-нибудь от дома услать, даже в гости на день, не было такого. А тут, пожалуйста, без объяснения и без срока. Это настораживало. Спросила на всякий случай. — В институте чего же не учишься? Бросила? Ответ прозвучал как-то невнятно и запоздало. Отпуск взяла. По здоровью. — Не туберкулез? Надежда вскинула и быстро опустила глаза. — Почему туберкулез? — Нет, по-женски. — У тебя легкие слабые были, — бесцеремонно ответила тетка. — Кутали тебя чересчур, не закаляли. — Насколько ты приехала? Надежда размяла пальцами хлебный мякиш и помедлила с ответом, чтобы не выдать волнения. Мать напишет, когда устроится. Людмила Павловна окинула племянницу пронизывающим взглядом. — А чего это письмо Аннушке пришло из Саратова? Не из Хабаровска, например. В Маньчжурию надо ехать через Хабаровск, а Саратов — эвона где? Надежда пожала плечами, соображая. Мать исчезла из Москвы, перебралась к саратовской подруге на неопределенный срок. — Продержись, мама, — сказала она мысленно. А вслух тетке ответила с беспечностью. — Мы в Россию тоже ехали через Саратов. — А где письмо? Она подняла на тетку глаза, боялась выдать жуткое волнение. Но та отмахнулась. — Потом найду после работы. Вечером напомни. Заметно было, что Надеждины слова внесли опять некоторое успокоение. — Проводишь меня? — Покажу больницу, — сказала она весело. — Вместо санатория 10 палат. — Может, порядок наведешь? Я тебе денежку выпишу. Наша уборщица болеет недели две. Сперва сорвалось языка, а потом уже задумки пришли. Замерла в ожидании ответа. Не всякая генеральская дочь в уборщицы пойдет. Если откажется, значит, все в порядке дома. С другой стороны, можно и согласие двояко истолковать. — Ладно, — тетя Люся ответила Надежда. — Гляди, там разное приходится делать. Тетка с подозрительностью поглядела на племянницу. — Я не неволю. На это место живо охотники найдутся. — Нет-нет, я согласна, — пообещала Надежда. — Одной-то совсем от скуки пропадешь. Слова эти вызвали у тетки неудовольствие. Она хоть и ругала свою глухомань, но другим не дозволяла. — Тут скука на первый взгляд, — строго сказала она. А поживешь, да влезешь печенками в здешнюю жизнь. Ни с каким городом не сравнится. Настроение у нее улучшилось, и она быстро съехала на привычную стезю. — А Иван, который тебя привез, такой гулявый, — со смехом сказала она, — почище твоего Чалина. Рассказала в момент и про Ленку-проводницу, и про Марусю, Верку рыжую упомянула. К К Марусе Людмила Павловна была особенно строга.